Глава 4. Решение. Благослови вас, Господь. Женщина чуть за 40 входит в вагон-ресторан. Да что у них всех сегодня с Господом? Мы приветствуем ее. «Есть ли еще кофе?» — спрашивает она, и я в это время любуюсь белоснежными крупными бусами у нее на шее. Они идеально подходят к шелковой блузке, а также к черным брюкам, как у успешных деловых особ. По крайней мере, в моем мире все устроено именно так. «Конечно!» — Патрик наливает ей кофе и указывает на стойку, где посетители ждут молоко и сахар. «Ох, то, что надо сейчас!» «День был долгим и напряженным», — говорит она так, словно надеется на наши расспросы. «Выглядит открытой, общительной. Мне хочется, чтобы она ушла и не мешала нашему с Патриком разговору. Хотя эта мысль некультурная. Я такая эгоистка». «Звучит захватывающе», — говорит Патрик. «А у нас сейчас тоже был довольно захватывающий разговор», — он подмигивает мне. «О, я не хотела мешать», — извиняется женщина, порываясь уйти. «Нет-нет, вы как раз вовремя. Можете нам помочь?» Останавливает он ее. «Да что с ним такое? Серьезно? Говорит, только со мной ему недостаточно?» «С удовольствием. Чем могу?» — интересуется она. «Расскажите о своем дне», — просит он. Посмотрев на меня, Патрик произносит одними губами. «Слушай». «Вам действительно интересно?» Ее легкое смущение удивляет меня. Она казалась такой уверенной. Просто невероятно услышать нечто подобное от женщины, выглядящей как она. «Что ж, хорошо», — продолжает она через мгновение. «Моя сестра живет в Берлине. Она решила подарить мне несколько дней Сюзанна Мони в столице. Ее зовут Мони». «Значит, вы Сюзанна?» — неожиданно спрашивает Патрик. «Точно, я Сюзанна. Сюзанна фон Гартен». «Ух ты, вот это имя!» «Я просто Патрик». Он протягивает ей руку, вновь поражаюсь его открытости. Теперь оба смотрят на меня. «О, так, да, я Бетти. Машу рукой. Мне кажется, рукопожатие — это как-то чересчур. Не люблю этого, даже стоя лицом к лицу. Лучше просто помахать, даже если меня при этом сочтут глупой. Давайте все-таки присядем. В это время редко кто-то приходит. В любом случае колокольчик даст мне знать». Патрик указывает на звонок на стойке. Затем подталкивает нас к столику со стульями. «Они кажутся мне невероятно удобными, но согласиться посидеть с ними — значит признать. Разговор выходит куда серьезнее пустой болтовни. За баром у меня оставался шанс уйти в любой момент. Плюхаюсь на сиденье у окна. Рюкзак запихиваю под стол между своих ног, а вино и кофе ставлю перед собой на красную скатерть. Патрик и Сюзанна садятся напротив меня. Итак, вы были в Берлине», — напоминает Патрик. «Точно. Я не видела Мони 20 лет, потому что мы...» Она делает глубокий вдох. «Потому что мы были глупы и не общались. Но умерла наша кузина. Это встряхнуло нас и заставило начать все сначала. Или даже намного лучше. Продолжить с того места, на котором тогда остановились. Мое сердце переполнено любовью. Не понимаю, как все эти годы жила без Мони. Подростками мы были лучшими друзьями. Она всегда так меня поддерживала, была моей опорой, родственной душой, единственной и неповторимой». По щеке у Сюзанны течет слеза. Женщина достает носовой платок и сморкается. «Прошу прощения, я все еще в смятении». Патрик кладет руку ей на плечо в молчаливой поддержке. «Мы так сильно любим друг друга. Мне было интересно, как сложилась ее жизнь, как устроен быт в Берлине. Мони зарабатывает не так уж много, но при этом живет как королева. Мы ходили на бесплатный стендап-концерт. Чтобы поддержать артистов, можно было сделать пожертвования. Она водила меня на рынок. У нее есть расписание, в какое время на Майбахуфере, турецком рынке в Берлине, фрукты и овощи отдают за бесценок. Она знает самые зеленые места столицы, где, как мне раньше казалось, не было ничего, кроме строек. Еще водила меня на выставки современного искусства, которых я раньше никогда не видела. Наверное, у меня дома тоже есть такое, но я особо не увлекаюсь искусством. В течение многих лет для меня все было связано с моей духовностью. Времени на искусство не было, не говоря уже о простых развлечениях. И что самое интересное, мы верим в одни и те же вещи, просто называем их по-разному. Ох, я слишком много говорю. Она прикрывает рот рукой, как я раньше. Впечатляет. Ее переполняет счастье, распространяясь и на нас. Вижу, как Патрик сияет. Мне тоже комфортно в присутствии Сюзанны. Это невероятно, что счастливые люди рядом могут с тобой сделать. Не это ли Патрик имел в виду, рассказывая о лошади? Он также говорил об энергетике. «Нет-нет, все в порядке», — успокаивает ее Патрик. «Мы в поисках приключений». После удивленного, но заинтересованного взгляда он поясняет, пока я потягиваю вино. «Мне неловко. Я так скучна». «Вот почему мы рады выслушать вас. Расскажите еще, чем вы занимались. Или нет, лучше расскажите, что для вас приключение». «Для меня вновь почувствовать себя ребенком должно быть, неловким и заинтересованным, открытым, то самое ощущение покалывания». «Какого покалывания?» — вопрос у меня вырывается слишком быстро. Не успеваю остановить себя. «Помнишь состояние, когда ты влюблена?» «Я помню состояние тоски, которое подарили мне некоторые мужчины». «Судя по выражению лица, ты думаешь о разбитом сердце, а не о любви. А я про бабочек в животе, когда полно адреналина, когда чувствуешь, что можешь обнять весь мир. Хочется всем об этом рассказывать. Кажется, сердце вот-вот вырвется из груди. Ты чувствовала когда-нибудь такое?» Мучительно пытаюсь отыскать в голове ящик, где могло бы храниться подобное воспоминание. Осторожно открываю. Боюсь, на меня сейчас выпрыгнет что-нибудь смертоносное. Киваю и продолжаю тянуть на себя. Одновременно уголки рта начинают ползти вверх. «Да, тогда. Давно это было?» — вспоминаю. Но трудно не думать о печальном конце. На долю секунды я вижу и чувствую день первого поцелуя с моей первой большой любовью. Улыбка скользит по губам. «Думаю, да», — отвечаю я. Но сердце тут же сжимается. Светлое чувство покрыто тяжелым, печальным покрывалом из шипов, пронзающих меня. Не получается отделить хорошее начало от грустного конца. Это чувство счастья. Я испытываю его, когда окунаюсь во что-то новое. Иногда оно появляется сразу, а иногда только после события или до него. Я взволнована, в животе покалывает, будто внутри меня муравейник. Патрик рассеянно кивает. Да, чудесное описание. Особенно это касается тишины. Я часто испытываю счастье только спустя несколько дней после радостного события. Например, сижу в парке и слежу за ветром, играющим в верхушках деревьев. И тут счастье наполняет меня, ощущается каждой клеточкой, окутывает, как сладкая вата. «Мне бы так», — произношу я тихо. Видя, как они оба переполнены счастьем, завидую и смущаюсь. «Тогда поищем для тебя приключения прямо сейчас». Глаза Сюзанны загораются. Даже не заметила, как внезапно она перешла на «ты». Это подводит нас к исходному вопросу. Что для тебя приключение? Чем на самом деле ты хочешь заняться? Патрик ободряюще смотрит на меня. Могу ли начать с простого, ну, хотя бы с еды? Конечно. А что для тебя будет в новинку? В конце концов, ты из Берлина, там ведь есть все. Сюзанна берет в руки кофе. На самом деле, я никогда не хожу в рестораны. Мне стыдно признаться в этом. Звучит чертовски скучно. Но я просто люблю экономить деньги. Да мне и не с кем пойти на ужин. Бутерброд здесь — абсолютное исключение из правил. И я плачу за это отпускными. В конце концов, на этой неделе я почти не тратила деньги, да и на выходных сильно не потрачусь. А весь оставшийся отпуск просижу на балконе, и деньги для этого не нужны. Что ж, в этом есть свои плюсы. «Ну, а что ты любишь?» — продолжает расспросы Сюзанна, не подавая виду, что я ее утомляю. Напротив, она выглядит так, будто отчаянно хочет помочь. Пожимаю плечами. «Не знаю. Есть идеи?» «Тоже едешь в Вену?» Могу порекомендовать несколько хороших кафе. Нет, я еду в Штутгарт. К сожалению, у меня не так много времени. Завтра я иду на дурацкую вечеринку. Плюс исследовать окрестности будет сложно. Я забыла телефон и никуда не смогу без него добраться. Только тогда замечаю, что оба смотрят на меня странно. Патрик подает голос первым. Не знаю, как сказать тебе. Он смотрит на меня с тревогой. «Но мы едем не в Штутгарт». «Что?» — выдыхаю я. «Этот поезд едет в Вену». «Этого не может быть!» — возражаю, когда голос возвращается ко мне. «Я вовремя оказалась на правильном пути, прыгнула в последнюю секунду, и женщина специально дважды повторила мне путь», — размышляю я вслух, пытаясь убедить их и себя в правильности моего решения. Поезд до Штутгарта опаздывал, как и мы. Он должен был прибыть, когда мы тронемся. Разве ты не видела объявление? Не видела, неуверенно отвечаю. Конечно, я бы посмотрела на объявление, верно? Но у меня не было времени. На самом деле я прыгнула в поезд только потому, что верила, будто он тот, что мне нужен. Патрик ненадолго уходит, чтобы вернуться с шоколадным батончиком. Думаю, сейчас сахар будет не лишним. Апатично беру батончик и съедаю его на автомате. Вокруг царит тишина. Я еду в Вену, бормочу с набитым ртом, целиком запихнув конфету в рот. «Ты едешь в Вену?» Повторяю громче. «Я еду в Вену без мобильного телефона!» Мой мозг пытается найти решение, но в голове пусто. Что же теперь делать? «Вот это я называю приключением!» Сюзанна осторожно смотрит на меня и фыркает. Ее смех настолько заразителен, что мы невольно присоединяемся. Ситуация слишком абсурдна. Когда все успокаиваются, я спрашиваю: «Что мне теперь делать?» «А что ты хочешь делать?» — спрашивает Сюзанна. «Что за вечеринка, на которую ты ехала? Важнее ли она этого приключения? Ты серьезно?» «Она права», — подтверждает Патрик, яростно листая что-то в телефоне. «Теперь можешь решить, вернуться или принять приглашение Вселенной». «Так что с вечеринкой? Почему она дурацкая?» Сюзанна вопросительно смотрит на меня. «Не знаю. Думаю, мне просто не хочется туда идти. Но остановиться, подумать и найти способ отказаться не было времени. А, возможно, я и хотела туда. С другой стороны, у меня нет никакого желания встречаться с людьми, пригласившими меня, и веселиться. Я надеялась использовать эту поездку, чтобы поразмыслить. Моя жизнь почему-то настолько перегружена, что времени не хватает ни на что, признаюсь им. «Ну, теперь-то у тебя будет время на размышления. Ты можешь просто поехать дальше и посмотреть Вену. Ты когда-нибудь была там раньше?» «Нет». «Отличный город. Живу там уже много лет. В Вене точно можно научиться чувствовать жизнь». «Мне надо предупредить людей, что я не приеду. Мне трудно поспеть за Сюзанной. Срочно требуется ясность мысли». «Сделаешь это, как только примешь решение», — улыбается Патрик. «Но что мне выбрать?» «С тобой никогда подобного не происходило?» — спрашивает Сюзанна. Пожимаю плечами. «Думаю, Вселенная дает тебе явный знак». «Снова чувствую гнев. Говорите так, будто это просто. Я совершила ошибку и должна интерпретировать это как решение Вселенной?» Сюзанна успокаивает. «Я думаю, раз ты не хочешь идти на эту дурацкую вечеринку, то теперь у тебя есть веское основание отказаться от нее. Разве так стоит поступать? Делать только то, что хочется. И что тогда? Каждый будет делать, что ему вздумается. Никто больше не будет работать. Все будут заботиться только о себе». Говорю так, будто сейчас я о ком-то забочусь. Хотя есть забота о маме. Это можно зачесть за десятерых. На самом деле это действительно просто. Поверь мне, я мастер. Помочь тебе? Киваю. Предполагалось, что я буду открыта, и это пойдет мне на пользу, как сказал пожилой джентльмен. Да чего странной стала жизнь с тех пор, как я села в поезд. Кажется, за это время мне пришлось пережить больше, чем за последние 5 лет. Закрываю глаза. Окей, дорогая Бетти, сейчас выясним, чего ты хочешь. Отвечай сразу, не задумываясь. Снова говорит Сюзанна. Сделай глубокий вдох и выдох. Следую ее указаниям. Тебе нравятся люди, к которым ты ехала? Нет, четко отвечаю я. Ты им чем-то обязана? Спрашивает Сюзанна. Нет. Мой ответ вновь подобен пистолетному выстрелу. Хочешь испытать что-то новое в жизни? Да. Делаю глубокий вдох, и это короткое слово зарядило меня энергией. Хочешь рискнуть и познакомиться с Веной? Да, отвечаю удивленно, ведь это правда. Хотя согласие я выражаю не так уверенно, как несогласие. Супер, решено. Можешь открыть глаза. Моргнув, возвращаюсь к реальности. Я еду в Вену? Так просто? Все в мире просто, если позволяешь этому быть таковым. Сюзанна ухмыляется до ушей. Патрик протягивает мобильник. Штутгарт, сегодня ты уже не попадешь. Возьми. Не думаю, что тебе хотелось бы провести ночь на вокзале. А что мне делать с твоим телефоном? Я открыл Facebook. Можешь войти в систему и найти своих друзей. Меня там нет, признаюсь. Оба смотрят на меня, будто я с Марса. Тогда поищу через мою учетную запись. Может быть, тебе удастся написать им. Мне надо ненадолго отойти. А я пошла в уборную, — говорит Сюзанна. Почему они бросают меня? Не хочу быть одна. Я еду в Вену без мобильного телефона и нуждаюсь в поддержке. Сюзанна, кажется, заметила мой взгляд. Скоро вернусь и кое-что расскажу. Можешь пока поискать себе жилье, только не бронируй, — предупреждает Сюзанна. Ах, черт, мне ведь нужен отель. И как туда добраться? Помогите. Сначала свяжись с друзьями. Если не найдешь их, создадим тебе учетную запись. Через соцсети можно найти кого угодно. Писать посты. Не торопись. Будем действовать шаг за шагом. Когда почувствуешь, что сходишь с ума, просто возьми шоколадку или вина. Всегда ли стоит так избавляться от паники? Не очень здоровое поведение, думаю я, качая головой. И у меня есть кое-что получше. Сюзанна роется в сумке. Подарок для тебя. Зачарованно наблюдаю, как она достает белую чашку. Затем ставит перед моим носом. Как жить легко и ни о чем не задумываться», — написано на ней. Ниже находится штампик с именем Сюзанны. «Это мое новое послание?»